Глава 16. Неудачная вылазка. Филар. Через неделю после того, как его высочество принц Теодор де Сави обосновался в трюфельном городе, мы начали готовиться к вылазке во дворец. Нам нужен был волшебный жезл покойного короля Ариана. Из Желездорна по проходу прискакал в ночи гонец с устным посланием. Все крупные города Конфетии готовы к штурму дворца и ждут лишь нашего сигнала. Целую неделю мы спорили о том, идти ли сразу большой армией против мышиного короля или постараться самим отобрать символ власти. Проблема была в том, что его не мог взять в руки первый встречный. Для этого нужно было либо быть близким родственником покойного короля, либо тем, кому король официально передал права на трон, либо отобрать жезл в битве. Поэтому его высочество принял решение сначала сделать вылазку, взяв с собой несколько сильных воинов и меня. Я хотел взять Крына, с которым ни в одной битве участвовал, но будущий король покачал головой. «Филар, Крын останется здесь». «Но, ваше высочество, почему?» «Потому что ему есть что терять». Принц кинул взгляд на моего помощника, который стоял недалеко от нас, ожидая приказаний. На его руках сидел 7-летний сын, а рядом стояла Ирса, невысокая темноволосая женщина, его жена. Я непонимающе посмотрел на своего командира. «Вы подозреваете, что мы можем не вернуться?» Он коротко кивнул. «Я беру только тех, о ком не будут плакать, Фил, и тех, кому могу доверять. Прости, но без скипетра наши возможности победить сводятся к нулю». «Но как же вы?» Только слепой бы не заметил, что будущий король был сильно привязан к появившейся в стране фее. Они вместе проводили время, общались с подданными. Она помогала швеям шить одежду, в том числе для детей. Подданные сильно приободрились, узнав, что за нас будет также сражаться фея. Но особое отношение к ней, принца, было заметно издалека. Хотя бы по многочисленным букетам, которые разве что из окон ее дома не торчали. «А я принц этой страны», — отрезал де Сави. «Собирайся, друг. Завтра мы идем во дворец». Я поклонился и пошел готовиться. Мы вышли на восходе. Миновали магическую защиту и начали двигаться вдоль улиц, стараясь оставаться в тени стен. Пару раз нас видели горожане, спешащие на утреннюю повинность в виде работы на захватчиков. Каждый раз они округляли глаза, но потом понятливо кивали и молча отводили взгляд, всем своим видом показывая, что ничего странного не происходит. Лишь один раз мы чуть не попались в стражи, совершающие обход улиц. Тогда нас тоже спас один из горожан, открыв дверь своего дома и сильно рискуя собой, отводя внимание мышей на себя. Он подошел к стражникам с простым вопросом и увел их вглубь улицы, позволяя нам продолжить путь. «Мы должны остановить мышиного короля», глядя вслед удаляющемуся горожанину, проговорил принц. «Я не могу позволить, чтобы мирные жители рисковали собой ради моей жизни». «Для них вы – возможность наконец-то жить в мире», – парировал я. «Это не значит, что моя жизнь ценнее, чем их», – покачал он головой. Деревянный щелкунчик прошел вперед, а я удивленно посмотрел ему вслед. Я многое слышал о будущем наследнике трона, еще до того, как его обратили в куклу и отправили в мир великанов. И ни одно из этих описаний сейчас было к нему неприменимо. Самоуверенный, самовлюбленный, резкий и непримиримый – говорили, что он не терпел неуважения к своей персоне и всегда шел по головам, если ему было что-то нужно. Никогда человек с таким описанием не сказал бы тех слов, что я сейчас услышал. Мы смогли незамеченными добраться до дворцового парка. «Здесь стоит мощная магическая охрана, ваше высочество», — напомнил я. «Я знаю», — усмехнулся он, — «это мой дом». С этими словами он подошел к высокому металлическому забору, окружающему территорию прекрасного дворца Конфетти, сейчас припорошенному снегом, и приложил руку прямо к металлическим прутьям. Я и 5 моих товарищей встали полукругом, сохраняя абсолютное безмолвие и ожидая, что произойдет. Раздался щелчок. Принц еле слышно хмыкнул и толкнул часть забора, которая до этого казалась слитной единой конструкцией, и открыл калитку. «Добро пожаловать, господа», — проговорил он, заходя внутрь на территорию цветущего парка и ныряя в первые попавшиеся розовые кусты. Мы последовали его примеру, прикрыв за собой калитку. «Зейн», — позвал я, обращаясь к одному из наших сопровождающих, — «сколько времени?» 6:15, мой командир. Смена стражи через 10 минут, прошептал я принцу, на что он кивнул. Мы подождали положенное время, а потом тенью метнулись в сторону дворцовой стены. Там принц указал нам на черную неприметную дверь для слуг, и мы один за другим оказались внутри дворца, в стане врага. «Нам нужна спальня мышиного короля», — едва слышно проговорил будущий король, направляясь в ближайший правый коридор. Мы понеслись за ним, обнажая шпаги и будучи готовы отразить любую атаку. Только вот не предполагали, что первыми встретим не мышей, а человека. Виночерпий, как раз направляющийся в сторону покоев именитых господ, вынырнул из-за угла с безмятежным выражением лица, а, увидев нас, от неожиданности выронил поднос, что загрохотал на каменном полу. «Идиот!» — резюмировал я, раздумывая, не заколоть ли беднягу, пока он не начал орать и не выдал всех нас. Но, к счастью, этот молоденький оболтус вовремя одумался и молча показал нам на гобелен на стене. Мы успели спрятаться в пространстве между тяжелым полотном и стеной, прежде чем примчалась стража, привлеченная шумом. «Это что такое?» — прорычал грубый голос с сильным мышиным акцентом. «Простите, господин, я споткнулся», — пробормотал слуга, а потом пару раз взвизгнул, когда на него обрушилось несколько болезненных ударов. «Будешь знать, как свинячить, щенок!» — процедил страж, а затем ушел. И перезвон его лад еще какое-то время был слышен в коридоре. Мы осторожно выглянули из-за гобелена и обнаружили сидящую на полу куклу, держащуюся рукой за затылок. «Простите», — прошептал он, виновато улыбаясь. «Идите скорее, скоро обход». «Где спит король мышей?» — коротко спросил я его. «В правом крыле, там, где раньше была спальня покойного короля и королевы Десави», — прошептал он, глядя на нас испуганными круглыми глазами. Я кивнул, принимая информацию к сведению, а будущий король сжал зубы в немой ярости. Друг его отца не только его предал и убил, но теперь спокойно занял комнату, принадлежавшую покойной супружеской чете. Я успел заметить, как принц пожал рукой плечо бедняги, которому едва-едва стукнуло 20 лет, и, резко поднявшись, первым понесся в нужном направлении. Мы побежали за ним, цепко осматривая коридоры на предмет неприятеля. Лишь один раз нам попался пост охраны. Но мы увидели их раньше, чем они нас. Так что тела бедняк пришлось сложить в первой попавшейся кладовке. После этого мы снова устремились к цели. Нам нужна была спальня бывшего короля. Щелкунчик уверенно свернул в один из боковых проходов и остановился перед большой двухстворчатой дверью. Тут я порадовался, что с нами тот, кто знал дворец как свои 5 пальцев. Даже имея под рукой карту, мне бы все равно не удалось так четко и быстро ориентироваться в незнакомом сплетении множества коридоров. — Ваше Высочество, вы думаете, скипетр здесь? — прошептал я, цепким взглядом оглядывая пространство коридора, в котором мы стояли. Было тихо, даже слишком тихо. Мне не нравилось. Либо он здесь, либо король мышей прячет его под подушкой на троне, — хмыкнул Теодор. — А вдруг он в Мышиндии? «Не думаю». С этими словами он одним движением руки толкнул двери, которые легко распахнулись, и уверенно зашел внутрь. В спальне никого не было. Мы быстро рассредоточились и обыскали все помещения, включая ванную и гардероб, но в комнатах было пусто. Я уже было повернулся к принцу, чтобы сказать, что, похоже, король успел уйти раньше, как двери с грохотом повторно распахнулись, и комната вмиг наполнилась вооруженной до зубов стражей. Мы оказались окружены. Взяв нас в кольцо, мыши вытянули пики, которые врезались в грудь каждого воина. Я сжал зубы и постарался прикрыть собой наследника трона. В этот момент вперед вышел до этого скрытый в тени невысокий мышь в красной мантии. Его маленькие глаза смотрели цепко и холодно, а мохнатый рот клыкасто улыбался. Следом за ним волоком волочили мальчишку виночерпия с отгрызенной ногой. Парень был весь зареван и смотрел на нас с таким ужасом, что даже у меня сердце сжалось. «Простите», — прошептал он едва слышно, а затем сразу получил удар по лицу тяжелым ботинком от ближайшего стражника. «Теодор, мальчик мой!» — душевно раскинул руки в стороны мышиный король, улыбаясь острыми клыками. «Как давно я не видел сына моего старого друга! Ты совсем не изменился с нашей последней встречи!» «Я вернулся в свою страну», — хмуро проговорил принц, — «и буду со своим народом до конца». «Боюсь, этот конец настанет слишком скоро, мой дорогой», — сокрушенно покачал головой мышь. «Ты снова меня расстроил, так что твоим подданным придется справляться без тебя». «Где волшебный жезл моего отца?» — не слушая его, спросил Десави. «Где?» — мышь будто задумался. «Так вот же он». К нему поднесли небольшой золотой скипетр, лежавший на бархатной подушке. Мышиный король взял в лапы волшебный артефакт и задумчиво его осмотрел. «Он не очень полезная вещь, скажу я тебе. Твой отец явно переоценил его значение». «Скипетр принадлежит конфетти». «Ошибаешься», — глухо рассмеялся мышь. «Он принадлежит мне, так как я победил твоего отца». «Отравление — это не победа», — сухо известил его щелкунчик. «Жезл никогда не станет тебе подчиняться, мышь!» Черные глаза бусинки налились кровью. «Как и тебе, щенок! Я отправил тебя в другой мир, лишил возможности даже дышать. Но что же я вижу? Ты был настолько глуп, что вернулся?» «Да, ты встретил одну из фей, я слышал. Эти летающие твари гордо бросили наш мир, так что их здесь никто не ждет. Твой народ рассеян. Ты никто, щелкунчик. У тебя нет власти». «Ошибаешься». Принц вышел чуть вперед, игнорируя то, что острие копья прошло сквозь деревянный мундир, туда, где билось человеческое сердце. «Я Теодор де Сави, сын Ариана де Сави. Я законный претендент на престол Конфетии. Ни одно предательство не в силах изменить это. И у меня есть власть, как пользоваться этим жезлом, так и передать это право тому, кому я считаю нужным». Тут он повернул деревянную голову ко мне и проговорил, четко глядя в глаза. «Филар, друг, позаботься о моем народе». Я не успел даже ничего сообразить, как его высочество резко дернулся вперед, протыкая свое тело насквозь пикой, мимо опешившей стражи. Один удар деревянного кулака он обрушил на лицо мышиного короля, а другой рукой схватил зажегшийся скипетр и бросил его прямо мне в руки. Я схватил на лету золотой артефакт, когда услышал отрывистый приказ принца: «Перенеси в убежище». Последовала яркая вспышка, заставившая на секунду зажмуриться, а когда открыл глаза, я стоял на площади перед зданием городского совета в окружении пяти своих парней и виночерпия, лежащего на мостовой возле моих ног и смотревшего на меня круглыми от страха глазами. «Тот человек», — прошептал он, — «деревянный принц. Он просто зашвырнул меня к вам!» Я резко встряхнул мальчишку, прорычав: «Что с ним?» «Последнее, что я видел, его схватили мыши», — пробормотал парень. И я обессиленно отпустил его, позволяя рухнуть на каменную брусчатку. Вокруг нас уже начал собираться народ, слышались удивленные выкрики, а из здания городского совета выпорхнула госпожа фея с взволнованной улыбкой на раскрасневшемся лице. Она быстрым взглядом обвела каждого из нас, а когда посмотрела на меня, то в ее глазах уже была растерянность и зарождающаяся тревога. — Что случилось? — охрипшим голосом спросила фея. Я много раз говорил с женами и матерями погибших товарищей, но никогда еще мне не было так больно. Вытянув вперед руку с жезлом, я проговорил, четко глядя в круглые испуганные глаза. Он пожертвовал собой ради своей страны. На одну долгую минуту на площади установилась ужасающая тишина, а потом девушка молча развернулась и ушла в сторону выделенной ей комнаты.